Глава 4. Целый день трудились рабочие, но систему установили. Кубинец фланировал мимо них со зловещей ухмылкой инквизитора, учуявшего поблизости молоденькую ведьму, и внимательно следил за их действиями, то ли опасаясь, что рабочие упрут что-либо из дома, то ли не доверяя их профессионализму. Я заперся с книгой в гостевом кабинете и с упоением отдался чтению, не замечая грохота и гвалта, производимого рабочими. Удивился я лишь тому, что шум внезапно закончился. Взглянул на часы и обнаружил, что наступило время ужина, которого, впрочем, у нас не было. Решив, что сегодня можно сделать себе послабление и откушать пиво с пиццей, разогретой в микроволновой печи, я подниматься не стал и продолжал читать. Мое уединение нарушил Гонзо Кубинец. «Ушли!» – сообщил он. «Все сделали! Счет нужно оплатить в ближайшем отделении Госбанка!» Он положил передо мной на стол квитанцию. Я взглянул на цифру. «Внушительно!» Накрыл бумажку ладонью и утащил ее в ящик стола. «Если мы будем так тратить, то нам и на жизнь не хватит», — заметил Гонза. Я оставил его ворчание без внимания. «Слушай, вычитал одну прелюбопытнейшую легенду», — сообщил я кубинцу, закрывая книгу. «В израильских барах любят рассказывать истину и самую наидостоверную историю происхождения пива. Когда случился всемирный потоп, Ной построил ковчег и в одном из трюмов погрузил мешки с ячменем. Челна швыряла и болтала по волнам, вода просочилась в трюм и подпортила груз. Ячмень намок и пророс. Высадившись на вершину Арарата и немного обустроившись, Ной обнаружил мешки с испорченным зерном. Выкинуть пожалел и велел жене одного из своих сыновей попробовать что-нибудь приготовить из этого. Женщина была в отчаянии, не зная, что делать, но ослушаться батьку не посмела. Как раз наступила ночь, и она отправилась спать, решив с утра что-нибудь сварганить. Во сне ей явился ангел и рассказал, как из проросшего ячменя сварить волшебный напиток. На утро, в точности следуя инструкциям ангела, она сварила первое в истории человечества пиво. Ной недоверчиво отнесся к напитку, но испробовал. Пиво пришлось ему по вкусу, и он потребовал от семьи вознести молитву Господу за новое откровение, полезное в быту. Кубинец со скепсисом смотрел на меня. Когда я закончил, он нахмурился и ехидно заявил. «Что-то я не помню, чтобы в книге Бытия об этом упоминалось». В Святом Писании действительно нет про пиво ни строчки. Легенда передается из уст в уста на протяжении всего существования иудейского народа. «Важно», — заявил я. Кубинец хмыкнул. Я поднялся из кресла и с гордым видом ученого-энциклопедиста покинул кабинет, не удостоив Гонзу внимания. Ужинали молча. Я поставил на стол маленький 2-литровый бочонок со свежим пивом. Совместными усилиями мы его оприходовали и, пожелав друг другу приятных сновидений, разбрелись по спальням. Утро встретило меня прохладой, приятной телу и духу. Я выбрался из постели, потянулся и отправился в ванную. Освежившись в душе, почувствовал себя обновленным человеком, готовым к великим свершениям. По расписанию, после завтрака, у меня было запланировано посещение хмельного подвала, что радовало необычайно. Спустившись в кухню, я забрался в холодильник и выставил на стол масленку, палку колбасы и кругляш сыра. Зарядив кофеварку по полной программе, прогулялся до входной двери и извлек из почтового ящика свежий выпуск Санкт-Петропольских ведомостей. В ожидании кружки ядерного кофе расположился за обеденным столом с газетой в руках. Пролистнув страницы, посвященные политике, экономике, я без особого интереса просмотрел колонки из раздела культуры. В последнее время театральная жизнь интересовала меня мало, как и киноиндустрия. И углубился в чтение криминальной хроники. Тоже сплошная кислота, стоячая болотная вода. Ничего заслуживающего внимания. Хотя, стоп. Я впился глазами в маленький абзац и всосал информацию до последней капли. 13 июля в 12:00 в одном из номеров люкс-отеля «Бородинский крест» найдено тело молодой женщины. Тревогу подняла горничная, которая в течение полутора часов пыталась попасть в помещение, чтобы прибраться. Портье опознал убитую, которая накануне вечером сняла номер. Ею оказалась Иоланта Городишек, фотомодель, известная по рекламным роликам косметических компаний «Невская лазурь», «Северная Пальмира» и другим. Смерть девушки наступила в результате удушения. Нашему корреспонденту стало известно, что в номер она поднялась с неизвестным молодым человеком, личность которого не установлена. Дело передано в ведение криминальной полиции Васильевского острова. Следствие ведет инспектор криминальной полиции Григорий Лесник. Прокомментировать убийство он отказался, сославшись на недостаточность фактов. Мы будем следить за развитием событий. Редакция. Скудно. Чахлое болотце, даже лягушек половить негде. Впрочем, имя Иоланты Городишек мне было знакомо. Только не по телевизионным рекламам, которые я не смотрю, а по светской хронике. Оно часто соседствовало с фамилиями известных политиков, актеров и прочей богемы. Пропустив спортивную страничку, я пролистнул раздел кроссвордов, прогноз погоды и анекдоты, затем вновь по диагонали просмотрел газету, но ничего интересного не обнаружил. Отложив чтиво на край стола, я налил себе кофе, сварганил несколько бутербродов, которые тут же и проглотил. Опустошив кофейную чашку, сложил грязную посуду в посудомоечную машину и направился к лестнице, что вела в подвал. Сегодня дел было мало. Проверить, не проросло ли зерно, и если оно готово, поставить на прожарку. Тусклое освещение моего заводика делало пространство уютным, располагало к философствованию и творчеству. Запах сырости и прохлады. Что может быть лучше посреди душного июля? Миновав два зала, я очутился в третьем. На больших столах, ограниченных бордюрами, чуть затопленная водой, лежало на проращивании зерно. Взяв одно зернышко, я убедился в том, что оно готово к жарке. Росток, проклюнувшийся из ядра на миллиметр, превышал 2 сантиметра. Это означало полную готовность. В течение получаса я загрузил зерно в печь. Выставил температуру обжарки солода и время работы. От хлопот меня оторвал кубинец, спустившийся лично. Мог бы и позвонить, так нет же. Я недовольно оторвался от тетради с техническими заметками и поинтересовался. Что надо? Как что? Ты уже забыл? Повара пришли. Мы их сегодня дегустируем, обрадовал кубинец. Один я этим заниматься не буду. Ты потом заявишь, что повар вообще готовить не умеет. А так ответственность мы разделим пополам. Закончил я мысль кубинца. «Какой ты гадливый!» – изумился Гонца. «Буду через пару минут», – пообещал я. Удовлетворенный кубинец удалился. Я проверил график варки и план на ближайшие дни. Отдав на откуп пивной компании «Очкарев и компания», сорт «Туровское юбилейное», я и производил это пиво в домашних условиях только для ресторана «Эсхил Экспи» и бара «Вишневый самурай». Оно практически было готово. Судя по календарю, несколько дней ему еще предстояло провести в моем подвале. Сегодня 14 июля, среда, а поставку пива я должен был осуществить не позднее пятницы. Времени не хватало. Позвонил знакомому фермеру, который поставлял мне природные пивные ингредиенты, и поинтересовался, когда увижу 2 мешка вереска, заказанные 2 неделями ранее. Фермер долго извинялся, ссылаясь на то, что доставить мешки он не смог, поскольку его старенький драндулет сломался, и починить его пока никто не берется. Я пообещал, что заеду в четверг сам, и отсоединился. Проверив еще раз печь, я покинул подвал, намереваясь через пару часов вернуться. В холле первого этажа блуждали 3 мужчин средних лет и 1 юнец, только что выпустившийся из кулинарного колледжа. Дальше холла кубинец их не пустил. Поздоровавшись мимоходом, я перешагнул порог кабинета. «Мог бы и без меня начать», — буркнул я. «Обойдешься», — ответствовал кубинец, выглядывая за дверь и приглашая ожидавших. Передо мной на стол легли 4 резюме, оформленные в агентстве по подбору персонала. Мельком взглянув в анкеты, я отложил их в сторону и уставился на кубинца вопрошающе. Неужели по бумажкам можно определить, как готовить человека и подходит ли его талант нашему желудку? Кубинец осознал мою правоту, возвысился из-за стола и заявил: «Предлагаю перейти в кухню. Вы приготовите блюда, которые считаете, согласно данным агентства, своими коронными. Продукты уже дожидаются вас. Блюдо, которое мы с господином Туровским признаем самым вкусным, позволит кому-то из вас занять вакансию». «Красиво излагает», – оценил я. 2 часа колдовали кандидаты, наполнив нашу унылую кухню, не знавшую ранее ничего вкуснее купленных в магазине пельменей или подогретой в печке пиццы, ароматными запахами, возбуждающими аппетит. Я обтекся слюнками. Первые 1,5 часа держался твердо, затем извлек из холодильника бутылку Туровского темного, сорвал пробку и стал тихонько потягивать. По прошествии 2 часов на столе перед нами нарисовались 4 блюда. Угорь по-фламандски оказался весьма вкусен, но я почему-то испытываю острое отвращение к угрям. Отведал кусочек и поставил все на растерзание кубинцу, который накинулся на рыбку с жадностью древнего германца, долгое время обходившегося без мяса. Черепаха под майонезом мне тоже понравилась. Но экзотика есть экзотика. Откушав черепашьего мяса, я отодвинул блюдо в сторону. Голуби с зеленым горошком были весьма изысканные и нежные, а все же проигрывали в сравнении с бужениной в пиве, которую с особым удовольствием я умял в 10 минут, оставив кусочек кубинцу. Гонза, судя по всему, разделил мое мнение. «Мы готовы нанять вас», – обратился кубинец к творцу бужениной в пиве, седовласому мужчине с черной бородкой и маленькой проплешиной на голове в форме танзуры. «Господин Ян Табачник». Мое присутствие больше не требовалось. Я поднялся из-за стола, намереваясь вернуться в подвал, как вдруг позвонили во входную дверь. Испытав прилив раздражения из-за нарушенных в который раз планов, я открыл и немало удивился, обнаружив на крыльце Троя Епифанова, владельца бара «Вишневый самурай».